В тот день губернатор скучал больше обычного, и чтобы встряхнуться, он пытался веселиться до безумия. Наконец он расстался с Габриэлем, проводив его до внутреннего двора замка, освещенного тусклым фонарем. Молодой человек, закутавшись в плащ, направился было к выходу, но в эту минуту одна из дверей приоткрылась, и к Габриэлю подбежала женщина, в которой он узнал одну из служанок. Она протянула ему сложенный листок бумаги и, приложив палец к губам, шепнула: «Для французского кавалера, который часто посещает лорда Уэнтуорса». И прежде чем пораженный Габриэль успел ей задать вопрос, она скрылась. Неожиданное приключение разожгло любопытство молодого человека. Забыв всякую осторожность, он рассудил, что прочесть записку у себя в комнате он сможет не раньше, чем через 15 минут, и этот срок показался ему слишком долгим для такой соблазнительной тайны. Поэтому, решив не откладывать это дело в долгий ящик, он оглянулся, убедился, что кругом никого нет, подошел к коптящей лампе, развернул записку и не без волнения прочел ниже следующее: «Милостивый государь, я вас не знаю и никогда не видела, но одна из моих служанок сказала мне, что вы, как и я, находитесь в плену и что вы француз. Это совпадение дает мне силы обратиться к вам в моем горестном положении. Вы скоро выплатите выкуп и, по всей вероятности, возвратитесь в Париж. Там вы сможете повидать моих близких, которые ничего не знают о моей судьбе. Вы могли бы им сообщить, что я здесь, что лорд Уэнтуорс, задерживая меня, не подпускает ко мне ни одной живой души и, злоупотребляя моим положением, осмеливается ежедневно говорить мне о своей любви, которую я с ужасом отвергаю, но именно мое презрение и сознание безнаказанности могут довести его до преступления. Как благородный человек и притом соотечественник, вы не можете отказать мне в помощи в такой ужасной крайности. Если же вы узнаете, кто я такая, то ваш долг...» На этом месте письмо обрывалось. Подписи не было. Должно быть, какое-то препятствие, какая-то неожиданность оборвали фразу на полуслове. Видимо, автору письма не хотелось упускать удобную оказию, и она отправила его в таком неоконченном виде. Впрочем, в письме было все, что хотели сообщить, кроме имени женщины, которую столь позорно угнетают. Имени Габриэль, разумеется, не знал, почерка, дрожащего и торопливого, тоже не узнал, но, несмотря на это, какое-то непонятное смятение, необъяснимое предчувствие проникло в его сердце. Побледнев от волнения, он подошел ближе к фонарю, чтобы перечесть письмо, и в это же время из другой двери появился в сопровождении своего пажа лорд Уэнтуорс. Заметив Габриэля, которого он сам проводил 5 минут назад, губернатор остановился. «Вы все еще здесь, друг мой?» — удивился он. «Что же вас задержало? Смею надеяться, не беда и не расстройство здоровья». Честный молодой человек молча протянул лорду Уэнтуорсу только что полученную записку. Взглянув на нее, англичанин стал бледнее, чем Габриэль, но сразу же овладел собой и, сделав вид, будто читает, придумывал, как ему вывернуться. «Старая дура!» — пробормотал он, наконец, скомков и бросив письмо с превосходно разыгранным пренебрежением. Никакое другое слово не могло скорее и сильнее разочаровать Габриэля. Он только что утопал в чудесных грезах, и вдруг такая неожиданность. И он тут же охладел к незнакомке, но, не желая сразу отступиться, он все-таки недоверчиво спросил: «Однако, милорд, вы не говорите, кто она, эта пленница, которую вы держите здесь против ее воли?» «Против ее воли? Еще бы!» — развязно ответил Уэнтуорс. «Это родственница моей жены, несчастная помешанная. Родные ее увезли из Англии и поручили мне приглядывать за ней. Коли уж вы, дорогой друг, проникли в нашу семейную тайну, я сам раскрою вам до конца всю суть. Помешательство леди Гоу, начитавшейся рыцарских романов, заключается в том, что, несмотря на свои 50 лет и седые волосы, она считает себя героиней, угнетенной и преследуемой. Каждого встречного кавалера, молодого и галантного, она стремится влюбить в себя при помощи каких-нибудь придуманных фантазий. Мне сдается, виконт, что сказки моей престарелой тетушки тоже растрогали вас. Ну, признайтесь, мой бедный друг, это слезливое послание вас разжалобило». «Да, история несколько необычная», — холодно ответил Габриэль. «И к тому же, насколько я помню, вы мне об этой родственнице никогда не упоминали». «Совершенно верно», — согласился с ним лорд Уэнтворс. «Не в моих привычках посвящать посторонних в семейные дела». «Но почему же ваша родственница называет себя француженкой?» — спросил Габриэль. «Должно быть, чтобы вас заинтриговать», — натянуто улыбнулся Уэнтворс. «Но это жажда любви, старческие бредни», — нетерпеливо перебил Габриэля Уэнтворс. «И вы держите ее под замком, вероятно, во избежание насмешек?» «Сколько вопросов, однако же», — нахмурился лорд Уэнтворс, едва сдерживая раздражение. «Вот уж не считал вас таким любопытным, однако без четверти девять, и я предложил бы вам вернуться к себе до сигнала к тушению огней. Ваши льготы почетного пленника не должны нарушать установленные в Кале правила безопасности. А если леди Гоу так вас интересует, мы завтра можем вернуться к этому разговору. А пока я прошу вас воздержаться от разглашения наших семейных тайн, и вместе с тем желаю вам, господин виконт, доброй ночи». После этого губернатор поклонился Габриэлю и ушел. Нет, он отнюдь не желал ронять собственное достоинство в глазах Габриэля и больше всего боялся, как бы не вспылить при продолжении разговора. Габриэль покинул, наконец, губернаторский особняк и направился к дому оружейника. Но лорд Уэнтворс все-таки был заметно возбужден и не смог окончательно рассеять подозрения Габриэля. По дороге молодого человека снова охватили сомнения, усугубленные каким-то неясным предчувствием. Он решил не вступать в разговоры с лордом Уэнтворсом на эту тему, но потихоньку понаблюдать и порасспросить, что это за таинственная незнакомка. Интересно знать, кто она такая, англичанка или его соотечественница. «Но, боже мой, если даже все будет доказано, — говорил себе Габриэль, — что же я тут смогу предпринять? Разве что я такой же узник, как и она. Я связан по рукам и ногам, черт возьми! Нет, надо с этим кончать. Мартен Герр должен выехать завтра же, и об этом ему нужно сказать немедленно». И, войдя в дом оружейника, Габриэль не пошел в свою комнату, а поднялся на верхний этаж. Все в доме уже спали, очевидно, спал и Мартен Герр. Однако Габриэль решил его разбудить, дабы объявить ему свою волю, и осторожно подошел к двери комнаты оружейника. В первой двери торчал ключ, но вторая была заперта, и Габриэль услышал за нею сдавленный хохот и звон стаканов. Тогда он постучал и громко назвал себя. Там сразу же стало тихо, и не успел он снова повысить голос, как Арно Дютиль поспешно открыл дверь. Но именно по причине такой поспешности Габриэль успел заметить женское платье, молниеносно юркнувшее в боковую дверь. Он сразу догадался, что Мартен приятно проводил время с какой-нибудь служанкой, и, не будучи добродетельным ханжой, добродушно пожурил своего оруженосца. Сказал он, — «сдается мне, Мартен, что ты несколько преувеличил свою слабость. Накрытый стол, три бутылки, два прибора и второй собутыльник, как я вижу, обращается в бегство. Этих доказательств вполне достаточно, чтобы поверить в твое выздоровление, и я могу без зазрения совести завтра же отправить тебя в Париж». «Таково было, сударь, мое намерение», — довольно кисло ответил Арно Дютиль. «И я, как видите, прощался с другом. Это прекрасно», — молвил Габриэль. «Но ради дружбы не забывай и меня. Я требую, чтобы завтра на рассвете ты уже был на пути в Париж. Пропуск от губернатора у тебя есть, снаряжение твое уже несколько дней готово, твой конь отдохнул, как и ты, кошелек полон. Итак, если завтра поутру ты выйдешь, то через три дня будешь в Париже, а там ты знаешь, что нужно делать». «Конечно, ваша милость. Я первым долгом направлюсь в ваш особняк на улице Садов Святого Павла, успокою вашу кормилицу, заберу у нее 10 000 ЭКЮ для вашего выкупа и 3 000 на расходы и уплату здешних долгов, а для верности предъявлю ей ваше письмо и ваш перстень». «Излишняя осторожность, Мартен, ведь моя кормилица хорошо знает тебя, но если ты хочешь, пусть будет так. Ты только поторопи ее с деньгами, слышишь?» «Будьте покойны, ваша милость, денежки соберу, письмо вручу адмиралу и приеду обратно еще быстрее, чем ехал туда. И главное, никаких потасовок в дороге. Не извольте беспокоиться, ваша милость. Очень хорошо, и так прощай, Мартен. Счастливой удачи. Через 10 дней мы снова свидимся, ваша светлость, а завтра на заре я буду уже далеко». На этот раз Арно Дютиль сдержал свое слово. На следующее утро Бабетта проводила его до городских ворот. Он в последний раз обнял ее, дал ей обещание, что скоро вернется, пришпорил коня и скрылся за поворотом дороги. Бедная девушка поторопилась домой, чтобы прийти до пробуждения своего сурового братца, и, пробравшись, наконец, в свою комнату, тут же сказалась больной и дала волю слезам. Трудно было сказать, кто с большим нетерпением ждал возвращения оруженосца, она или Габриэль, но им обоим долго пришлось его ждать.